уверена, что с ней все будет в порядке?» — осведомился Тамбуша в который раз. «Послушай, успокойся, а?» — отозвалась Уайти сердито. Ее полное раздражение лицо отчетливо проступало на экране командного пульта. «Женщины производили на этот свет детей с незапамятных времен. Персонал госпиталя вполне способен справиться с любыми осложнениями, которые могут возникнуть. Я все-таки не понимаю, почему ты не отправил ее в госпиталь на Карбо, когда вы были там месяц назад», — заметил Тамбу ворчливо. «Там условия лучше. Мы же не говорим о пересадке какого-нибудь органа», — возразила Уайти. «Это всего лишь роды, самые обыкновенные роды. Кроме того, я предлагала ей остаться на Карбо, и она отказалась. Дерри ведь может быть очень упрямой, если что-нибудь взбредет ей в голову. Что я должна была делать? Силой высадить ее на поверхность планеты и бросить там одну? Тут нет твоей вины, Уайти», — вздохнул Тамбу. «Я все понимаю. Просто это первый случай рождения ребенка во флоте. И я не хочу никаких неприятностей. Наверное, я невольно выместил на тебе свое беспокойство. Прости меня». «Все в порядке», — Уайти пожала плечами. «На кого ты еще можешь повысить голос, если не на нас? Большинство новых рекрутов лишились бы чувств прямо на месте, обратись ты к ним лично, а тем более позволь ты себе кричать на них». «Ну ладно, положим, это слишком сильно сказано». «Ладно, так или иначе, ПП останется с нею здесь, на Бастее, и сумеет уладить любые проблемы, какие только могут возникнуть», — продолжала Уайти. «Мы вернемся не позже, чем через месяц. Посмотрим, как у них дела, и заберем их, если все будет в порядке». «Ты уверена в том, что они твердо решили вернуться?» – допытывался Тамбу. «Борт звездолета не самое подходящее место, чтобы растить ребенка». «Я приводила им этот довод, но он не подействовал. Дерри сама выросла на борту космического корабля. Но ведь тот корабль не был военным, а это большая разница». «Нам уже давно не приходилось ни с кем сражаться», – парировала Уайти. «В любом случае, они оба желают работать на нас и дальше. Я не собираюсь им в этом препятствовать. Уж не хочешь ли ты отменить мое решение?» «Нет», – произнес он поспешно. «Это твой корабль. И если ты согласна с таким положением вещей, я не стану вмешиваться». «Хорошо», – кивнула Уайти. «Так значит, решено». «Она зарегистрирована в госпитале под своим настоящим именем?» — вдруг нахмурился Тамбу. «Да, разумеется», — воскликнула Уайти. «Ее медицинские данные были переданы сюда с ее родной планеты. Именно это я имела в виду в первом своем рапорте, когда сообщала, что мы следовали предписанным правилам». «Правилам, предписанным тобой». «Я опять взялся за свое, да?» — осведомился Тамбу. «Верно». Уайти все еще выглядела раздраженной. «До каких пор ты будешь пытаться сам улаживать все вопросы, возникающие во флоте?» «Не все», — отозвался Тамбу, «но, по крайней мере, большую их часть». «Ты не можешь себе этого позволить, имея в своем подчинении целых 8 кораблей. Если ты будешь вдаваться во всевозможные мелкие проблемы, связанные с управлением звездолетом, тебя надолго не хватит». «Ну, если я не буду следить за всем, что происходит», — начал было Тамбу, но тут же прервался. На пульте управления вспыхнул и начал призывно мигать красный огонек, сопровождаемый мелодичным звоном. «Я вынужден закончить передачу, Уайти», — пояснил он. «Сигнал экстренного вызова». «Что такое?» «Не знаю. Сигнал с борта мечтателя». «С корабля Пэка», — воскликнула Уайти. «Он ведь еще и месяца не пробыл в должности командира. В какую он мог попасть переделку, да еще так скоро?» «Как раз это я и собираюсь выяснить», — мрачно заявил Тамбу, протянув руку к выключателю. «Ладно. Если вдруг у тебя найдется несколько свободных минут, свяжись со мной, чтобы мы могли поговорить о чем-нибудь помимо дел», — обратилась к нему Уайти тоном отчаяния. «Мы давно уже не беседовали, просто как друзья». «Хорошо», — отозвался Тамбу рассеянно. «Я обязательно дам тебе знать». Говоря это, он одновременно нажимал на кнопки, переключая коммуникатор, чтобы принять передачу с борта мечтателя. Изображение Уайти на экране померкло, немедленно сменившись встревоженными чертами лица Пэка. «Тамбу на связи», — объявил он, усилием воли заставив свой голос звучать спокойно. «В чем проблема, Пэк?» «Я не уверен в том, что это проблема», — пробормотал в ответ Пэк, запинаясь. «В таком случае не мог бы ты объяснить мне, зачем тебе понадобилось посылать сигнал экстренного вызова?» – предложил Тамбу, собрав все свое терпение. «Мы обнаружили пиратский корабль. Он появился непонятно откуда и застал нас с развернутыми парусами». «Какого размера этот корабль?» «Примерно в два раза больше нашего. И вооружен до зубов. Если бы они открыли огонь, у нас не было бы ни малейшего шанса». «Тогда положение действительно серьезное», — заметил Тамбу угрюмо. «Из твоего сообщения я понял, что пока они в вас не стреляли». «Да, верно. Они просто выжидают, наблюдая за нами». «Мы установили связь с их капитаном, и он сказал, что хочет поговорить с тобой». «Со мной? Ну о чем?» «Он не объяснил, но просил нас передать тебе его сообщение, если тебя самого нет на борту нашего корабля». «Ладно, соедини меня с ним». «Есть», — отозвался Пэк. «Может быть, мы попробуем убрать паруса, пока ты будешь с ним беседовать?» «Думаю, не стоит. Если он хочет поговорить со мной, давай сначала выясним, что ему от меня нужно. А потом уже попытаемся что-либо предпринять. Однако внимательно следи за нашим разговором и поставь своих людей к орудиям. Если услышишь, что я назову свое настоящее имя, то, которое я носил, когда мы встретились с тобой впервые, немедленно открывай огонь и постарайся разделаться с ними, прежде чем они успеют произвести ответный выстрел». «Ясно», — Пэк энергично кивнул головой. «Ах да, Тамбу, есть еще одна вещь, о которой тебе следует знать. Капитан говорит, что его зовут Черный Джек. Наверное, это тот самый тип, которого ты встретил когда-то в баре на Трепеке». «Ясно. Очень хорошо. Поскорее соедини меня с ним». Последовала короткая пауза. Затем изображение Пэка пропало, и вместо него на экране появилось полное нетерпение лицо Черного Джека. Тамбум молча наблюдал за пиратом, пока тот беспокойно ерзал в своем кресле. «Вы хотели со мной поговорить», — произнес он наконец. Черный Джек вздрогнул, потом искоса взглянул на экран, одновременно протягивая руку к рычагам настройки. «Извините меня», — поспешно объяснил он. «Должно быть какая-то неполадка в оборудовании. На моем экране отсутствует изображение. Если бы я знал, что вы уже готовы вести передачу...» «С вашим оборудованием все в порядке», — перебил его Тамбу. «По соображениям безопасности, мое изображение никогда не транслируется». «Ах да, конечно», — Черный Джек прищурился. «Очень мудрое правило». Тамбу скривил губы в довольной ухмылке. Каким бы невероятным это ни казалось, Черный Джек не узнал его голоса. Различие между самонадеянным и наглым субъектом, с которым он познакомился на Трепеке, и подобо страстной фигурой на экране вызывало смех. «Вы сказали, что хотите поговорить со мной», — повторил он невозмутимо. «Мое время ограничено». Черный Джек нервно облизнул губы. «Да, сэр. Мы слышали о том, что вы создаете вооруженные силы для поддержания правопорядка и принимаете в их состав тех, кто был, то есть, независимо от их прежнего послужного списка». «Совершенно верно. И чтобы ответить на незаданный вами вслух вопрос, скажу, что некоторые члены наших экипажей раньше были пиратами». Черный Джек улыбнулся. «Тем лучше, потому что мы были бы рады присоединиться к вам. Я имею в виду, что мы были бы не прочь, если это возможно, войти в состав вашего флота». Тамбу удивленно приподнял брови. Такого поворота событий он никак не ожидал. «Я понимаю, что это против закона», — поспешно добавил Черный Джек, неверно истолковав его молчание. «Но если бы вы могли посвятить нас в некоторые подробности касательно того, что именно вы предлагаете, мы бы...» «Зачем?» — перебил его Тамбу. Глаза Черного Джека вспыхнули гневом, он весь напрягся, но почти тут же на его лице вновь появилась улыбка. Я знаю, что докучаю вам, но нам было довольно трудно получить сведения о ваших операциях. И мы подумали, что если обратимся непосредственно к вам, то, возможно... Я имею в виду, зачем вы хотите присоединиться к нам? Насколько я могу судить, у вас и так есть довольно прибыльный бизнес. Вы уже слышали обо мне? Черный Джек выглядел изумленным и польщенным. «У нас есть свои источники», – произнес в ответ Тамбу, улыбнувшись про себя. «Я был уверен в том, что вы являетесь убежденным сторонником действий в одиночку. У меня были все основания полагать, что если наши пути пересекутся, то вы будете биться до последнего, и потому я очень удивлен такой резкой переменой в вашем настроении». «Видите ли, мой бизнес никогда не отличался устойчивостью, а в последнее время дела и вовсе стали плохи. Вам бы следовало об этом знать, ведь именно вы были главной причиной того, что удача отвернулась от нас». «Пока что мы добились весьма скромных успехов. Наши позиции и раньше были достаточно шаткими, когда все имели равные возможности и каждый корабль был сам за себя. Но теперь, когда вы действуете против отдельных кораблей, скажем так, целыми группами, наши шансы против вас практически равны нулю». «Вы не думали о том, чтобы удалиться от дел?» – поинтересовался Тамбу. «Мы обсуждали это между собой, я и моя команда. Но никто из нас не горит желанием искать себе работу где-нибудь на поверхности планеты. А перевозка грузов кажется ужасно скучным занятием после той жизни, которую мы вели до сих пор. Кроме того, за нее не так много платят», — заметил Тамбу сухо. «Вот именно. В общем, мы решили действовать согласно старой поговорке. Вы ее, наверное, знаете. Если не можешь одолеть врага, сделай его своим союзником. Поэтому мы здесь. Что вы на это скажете?» «Все-таки мне эта перемена кажется слишком неожиданной. Я удивлен тем, что она не вызвала недовольства среди членов вашей команды». Черный Джек пожал плечами. «Полицейские мы или бандиты, правила игры одни и те же по обе стороны барьера. Единственная разница заключается в том, что действуя на вашей стороне, мы сможем общаться с порядочными людьми». «Ну, положим, вряд ли стоит ожидать, что нас будут забрасывать приглашениями на светские рауды», — возразил Тамбу. «И я склонен думать, что между полицейскими и бандитами есть определенные различия. Первое, что приходит на ум, — это дисциплина. Если вы хотите в состав флота, вы действуете сообразно моим приказам. Вам будет позволено управлять своим кораблем как угодно вам. Но во всех случаях окончательное решение остается за мной. Никаких самовольных действий или увеселительных прогулок в одиночку». «Я понимаю. Такова цена, которую неизбежно приходится платить за присоединение к группе. Однако в том, что касается вас и меня, это скорее плюс, чем минус. Я вовсе не против того, чтобы снять с себя ответственность за некоторые наиболее трудные решения». «И что именно вы рассчитываете получить от нашего договора?» «Значит, вы не верите в благородные побуждения, да?» Черный Джек состроил гримасу. «Скажем так, верю до известных пределов. Я полагаю, что самые продуктивные деловые отношения существуют тогда, когда обе стороны извлекают выгоду из соглашения. Если вы присоединитесь ко мне, я получу в свое распоряжение еще один корабль с хорошо обученной командой. Ну а что вы сами надеетесь с этого поиметь?» «Поддержку. В равной степени военную и финансовую. Мы не только приобретем союзников, к которым можно будет обратиться, если вдруг попадем в беду, но и обеспечим себе стабильный приток наличных денег, деля с вами прибыль». «Это как раз тот ответ, который я вправе был ожидать от такого корыстолюбивца, как вы. Первый раз за время нашего разговора, Черный Джек, я начинаю вам верить». Черный Джек вздохнул. «Теперь, когда все улажено, что нам делать дальше? Придется ли нам здесь сражаться с вашим кораблем, или мы можем просто сдаться и тем самым избавить всех от лишних хлопот?» «Думаю, в данном случае мы можем обойтись без борьбы. Почему бы вашему кораблю не следовать некоторое время в паре с мечтателем? Я дам распоряжение его капитану ознакомить вас с общей тактической линией и правилами, действующими во флоте. Меня это устраивает, улыбнулся Черный Джек. Что-нибудь еще, босс? Да. Подготовьте списки личного состава с подробными характеристиками. Я хочу просмотреть их вместе с вами, когда вы в следующий раз выйдете на связь. «Зачем?» – спросил Черный Джек подозрительным тоном. «Мне казалось, что подбор и распределение обязанностей внутри команды возложены на меня». «Так и есть», – успокоил его Тамбу. «Просто я предпочитаю хорошо знать тех людей, которые поступают ко мне на службу». «Ладно, хотя на это может уйти время. Я никогда не был силен по части документации». «Меня особо интересуют два человека из вашей команды», — заметил Тамбу, не в силах удержаться от соблазна подколоть собеседника. «Это блондинка, примерно 25 лет или чуть старше, с коротко стриженными волосами, и подросток, с виду похожий на испанца. Думаю, вы представляете, кого я имею в виду». Черного Джека просьба явно привела в замешательство. «Вы не солгали, когда говорили о том, что у вас есть свои источники», — констатировал он. «Ни в коей мере. Конец связи». Он подождал, пока изображение Черного Джека не исчезло с экрана, а затем снова склонился к пульту. «Ты все еще здесь, Пэк?» — спросил он. «Не пропустил ни единого слова», — отозвался тот. Его изображение тотчас материализовалось на экране. «Вот и отлично», — кивнул Тамбу. «Постарайся заручиться приглашением на борт корабля Черного Джека и возьми с собой нескольких человек. Я хочу получить от тебя полный отчет об их вооружении и личном составе, чтобы сопоставить твои наблюдения с данными Черного Джека. Ты сможешь сделать это?» «Разумеется, босс. Тогда держи меня в курсе. Конец связи». В течение нескольких минут Тамбу сидел, откинувшись на спинку кресла и улыбаясь про себя. Он собирался было вызвать Уайти, но потом передумал. На приборной панели не было ни одного сигнала вызова, да и глаза его устали от многочасового наблюдения за экраном. Повинуясь внезапному порыву, он поднялся с места и подошел к двери каюты, приведя в действие небольшой интерком, встроенный в стену. Не услышав никаких звуков в смежной каюте, он нажал на кнопку усилителя громкости и довольно долго ждал, зная, что Рамона могла и не заметить крошечный огонек, вспыхнувший у нее на пульте, даже если находилась в своей каюте. «Да, босс», — наконец раздался в интеркоме ее голос. «Не могла бы ты зайти ко мне на минутку?» «Так, ничего существенного. Просто мне хочется хоть иногда пообщаться с живым существом». «Конечно. Сейчас приду». Протянув руку, он отпер дверь каюты и мгновение спустя услышал легкий щелчок, когда Рамона разблокировала замок на своей половине. «Немного вина?» – предложил он, едва девушка вошла в каюту. «Я открыл бутылку пару часов тому назад, но у меня так и не хватило сил больше, чем на один бокал». «Только если ты присоединишься ко мне», — улыбнулась она. «Может, это и глупо, но моя матушка всегда говорила мне, что настоящая леди никогда не пьет в одиночку». «Почему бы и нет?» — улыбнулся Тамбу, жестом указав в сторону пустой сигнальной панели. «Похоже, для разнообразия флот и сам может справиться один разок со своими проблемами и сам». Он удобно разместился в кресле, ожидая, пока Рамона нальет вина в бокалы. Передав ему один, она пододвинула к себе другое кресло и уселась в него, поджав под себя ноги. «Кажется, сегодня вечером у тебя хорошее настроение», — заметила она, склонив голову на бок. «Хорошие новости?» «Не совсем», — отозвался он, слегка нахмурившись. «Просто нет дурных новостей. Был, правда, один довольно забавный инцидент. Тогда поделись со мной». «Ну ладно. Я только что закончил разговор с Черным Джеком. Помнишь, я как-то рассказывал тебе о нем? Тем самым пиратом, с которым мы столкнулись на Трепеке». «Да, я помню», — ответила Рамона. потягивая вино. «И что ему от тебя было нужно?» «Он выразил желание присоединиться к флоту, но не это позабавило меня больше всего. Самым интересным было то, что он не узнал меня, вернее мой голос. Интересно, как бы он отреагировал, если бы знал, что этот самый Тамбу, перед которым он так заискивал, и человек, забравший у него когда-то бластер в баре на Трепеке, одно и то же лицо. И это все? Это и есть главная шутка дня?» «Да, пожалуй, на словах всего и не передать», — согласился Тамбу, сразу приуныв. «Тебе надо было при этом присутствовать». «Меня совсем не удивляет, что он тебя не узнал. Видишь ли, ты очень изменился». «Как так?» «Не в упрек тебе будет сказано, но с тех пор, как ты управляешь действиями нескольких кораблей вместо одного, ты стал держаться с людьми совершенно по-иному. В твоем голосе появились властные командирские нотации, которых не было, когда мы встретились впервые». «Я не замечаю в себе никаких перемен», — запротестовал он. «Ты слишком занят собой и своей работой, чтобы замечать это», — отозвалась Рамона. «Но власть притягивает тебя, как вода притягивает утку. Может быть, на первых порах ты лишь играл роль, но теперь вошел в нее окончательно. Ты босс, ты шеф, ты наш признанный командир. Между тобой и всеми остальными существует дистанция. И это проявляется прежде всего в том, как ты с ними разговариваешь. Ты хочешь сказать, что сейчас, когда мы беседуем с тобой, я позволяю себе держаться высокомерно?» — спросил он с вызовом. «В данную минуту, когда мы с тобой находимся в одной каюте, это не так очевидно». Вынуждена была согласиться с ним Рамона. «Но когда ты общаешься со мной через экран, я прекрасно это чувствую. И дело тут не в высокомерии. Просто ты ясно даешь понять, кто является начальником, а кто подчиненным». «Судя по твоим словам, я веду себя как настоящий диктатор». «Не в открытую», — стояла на своем Рамона. «Но ни у кого не возникает ни малейшего сомнения, что за твоей внешней мягкостью скрывается железная хватка. Ни один человек не забывает о том, что тебе удалось осуществить на деле план, о котором никто не решался даже подумать. Создать единый флот из горстки разрозненных кораблей». «Надо будет поразмышлять над этим на досуге», — вздохнул Тамбу. «Мне казалось, что я делаю только то, что от меня требуется, чтобы сохранить единство флота». «Ты позволяешь черному Джеку присоединиться к нам?» — осведомилась Рамона. «Условно. Возможно, я совершаю ошибку, но мне любопытно знать, как он будет вести себя, получив свободу действий. Готова держать пари, что из него выйдет образцовый капитан. Не знаю, обращал ли ты на это внимание, чем позже экипаж корабля входит в состав флота, тем строже он придерживается правил. Чем сильнее становится флот, тем меньше желания у команды каждого отдельного взятого корабля вставать тебе поперек дороги. Мне бы больше пришлись по душе уважение и преданность, чем страх», — заявил Тамбу решительно. «Тебе придется столкнуться и с тем, и с другим, и с третьим», — настаивала Рамона. «Ты постепенно превращаешься в реальную силу, а это приводит к тому, что отношение разных людей к тебе будет различным. Некоторые из них будут любить и уважать тебя, другие будут колебаться между ненавистью и страхом». «На сегодня с меня хватит». Тамбу поднялся с места и выпрямился во весь рост. «Я собираюсь немного вздремнуть, пока есть возможность. И по-прежнему утверждаю, что всего лишь занимаюсь своим делом. Я далеко не уверена в том, что и дальше все будет так же просто». Рамона потянулась и, встав с кресла, направилась к двери. «Запомни раз и навсегда. Единственный человек, который определяет границы твоей работы, это ты сам».